Дэнс перешла к другой теме. Недавно Пэл кое-что искал в интернете. Возможно, следующие слова что-нибудь вам скажут. Одно из них — Нимью. Я думал, что это имя, прозвище или интернет-пароль. Нет, я никогда его не слышал. А что оно значит? Имя одной из героинь легенд о короле Артуре. Ребекка взглянула на Линду. Ты их читала? Линда ничего о них не знала, не слышали они ничего и ни о какой Эллисон. Расскажите мне, как проходил типичный день в семье? Ребекке было явно трудно подыскать для этого слова. Ну, мы вставали, завтракали, я не знаю. Пожав плечами, Линда сказала, мы были просто семьей. Мы разговаривали о том, о чем обычно говорят в семье, о погоде, планах, путешествиях, которые мы намечали, о денежных проблемах, кто чем должен заниматься. Иногда я оставалась на кухне после завтрака, мыла посуду и плакала от счастья. У меня, наконец, появилась настоящая семья. Ребекка согласилась, что их жизнь вряд ли отличалась чем-то существенным от жизни других семей, хотя она явно была не настолько сентиментальна, как ее сестра по преступной группе. Обсуждение отклонялось от заданной темы, не принося никакой новой информации. В теории проведения допросов хорошо известно, что абстракции затуманивают воспоминания, а конкретные факты, напротив, активизируют память. А теперь попытайтесь выполнить мою просьбу, возможно, точнее, попросила женщина Дэнс. Выберите какой-нибудь день и расскажите мне о нем. День, который вы обе хорошо помните. Ни одна из них не смогла припомнить ни одного сколько-нибудь примечательного дня. Но давайте вспомним какой-нибудь праздник. «День благодарения, Рождество», — предложила Дэнс. «Как насчет Пасхи?» — спросила Линда. «Мой первый праздник там. Мой единственный праздник. Все было так чудесно». Линда рассказала, как она готовила изысканный обед из продуктов, которые добыли Сэм, Джимми и Ребекка. Дэнс сразу отметила эвфемизм, означавший, что троица украла еду. «Я приготовила индейку», — продолжила Линда. «Целый день коптила ее на заднем дворе». Господи, какое это было удовольствие! Дэнс настойчиво подводила собеседниц к нужной ей информации. Значит, вас там было двое, вы и Саманта. Вы говорили, что она была тихой, застенчивой, мышкой. А молодой человек, который был вместе с Пэлом у Кройтонов, вмешался Кэллок, Джимми Ньюберг, расскажите о нем. Да, он был смешным, маленьким щенком, ответила Ребекка. Он тоже сбежал из семьи. Откуда-то с севера, если не ошибаюсь. Хорошенький, но у него здесь было не в порядке. И Линда постучала пальцем по лбу, и ее подруга рассмеялась. Немного не в себе. Однако руки у Джимми были золотые. Он умел все — плотничать, исправлять компьютеры, все что угодно. Больше всего его увлекали компьютеры. Он даже собственные программы писал. Он нам о них рассказывал, но мы ничего не понимали в том, что он говорил. Он хотел создать собственный веб-сайт... Еще тогда, когда их ни у кого не было. Мне кажется, он был очень талантлив. Мне было его жаль. Дэниел не любил Джимми, он его выводил из себя. Думаю, что он хотел парня выгнать. Кроме того, для Дэниела главные женщины. Мужчины ему мешали. Дэнс вернула их к празднику. День был очень хороший, продолжала Линда. Солнечный, теплый. Мы включили музыку. Джимми сделал замечательную акустическую систему. Вы молились? Нет. «Даже несмотря на то, что была Пасха?» «Я предложила», — вспомнила Ребекка, но Пэл сказал «нет». «Верно», — подтвердила Линда. «Он очень расстраивался во время молитв». «Из-за отца», — предположила Дэнс. «Мы играли в разные игры во дворе. В тарелочку, в бадминтон. Потом я накрыла обед. А я поставила хорошее каберне», — добавила Ребекка. «Мы, девушки и Джимми, выпили вина. Пэл никогда не пил. Я сильно опьянела, Сэм тоже». «И мы очень много съели», — Линда похлопала себя по животу. Дэнс продолжала попытки проникнуть еще глубже в их воспоминания. Она почувствовала, что Уинстон Кэллок полностью передал ей инициативу в ведении беседы. Возможно, он был неплохим экспертом по сектам, но здесь полагался на ее знания и опыт, и она была благодарна ему за это. «После обеда мы просто сидели и болтали», — сказала Линда. «Сэм и я пели». Джимми возился со своим компьютером, Дэниел что-то читал. Теперь воспоминания лились потоком. Началось что-то вроде цепной реакции. Пили, беседовали, настоящий семейный праздник. Да. «А вы случайно не помните, о чем вы тогда беседовали?»